Глава 15. Конечно, любовь можно не пускать в сердце, но дело в том, что о своем визите она никогда не предупреждает заранее и не спрашивает разрешения. Тяжелый вздох автора, вытирающего слезу умиления одноразовым носовым платком. Странно, на дворе четверг, а ее до сих пор не выгнали. Соня проводила Ксюшу в школу, помахала рукой вслед удаляющейся машине и вернулась в дом. Прошла мимо зеркала, улыбнулась отражению, пересекла гостиную, поднялась по ступенькам и направилась к своей комнате. «Доброе утро, Софья Филипповна!» – раздался за спиной голос Комлева. Она остановилась и обернулась. «Доброе утро! Я хочу пригласить вас в библиотеку, нам нужно поговорить». «Вот сейчас-то он мне и укажет на дверь», – отстраненно подумала Соня. «Кирилл Андреевич, вы долго тянули, подбирали слова и выстраивали фразы?» Она попыталась накинуть на плечи привычное настроение, но она ускользнула, оставив лишь горсть усмешек и несколько едких улыбок. Да, она должна будет уйти, ну и ладно. Собрать вещи и уйти, ну и пусть. Уйти. Так даже лучше, резко сказала себе Соня. Хватит. Наверное, придется его просить о разрешении попрощаться с Ксюшей. Не могу я уехать, не попрощавшись с ней. Хорошо, я сейчас совершенно свободна, легко произнесла она. Кирилл не подбирал слов и не выстраивал фразы. Зачем? Ложь требует времени и нагромождения всевозможного мусора. Правда всегда проста. Его вина есть, погорячился. Но каждый выбирает свой путь сам. Иди вперед, борись, будь честен. И опускать голову и смотреть в пол не придется. Соня села на стул с одной стороны стола, а Комлев сел напротив. Тихо тикали настенные часы. Книги замерли, стараясь не пропустить ни одного шороха. Свет был тусклым, но густым и тяжелым. Минута, пусть пройдет минута. Они сидят и смотрят друг на друга. Спокойные внешне, но там, где проживают чувства, дрожит волнение. И не только. «Давайте знакомиться», — произнес Кирилл. Мягко улыбнулся и посмотрел в карие глаза Сони. «Мое имя Кирилл Андреевич Комлев. А вас как зовут?» Легкий озноб охватил ее тело. Мурашки колючей волной побежали по коже. Он разгадал ее тайну, разгадал, и именно поэтому не выгонял. Собирал по кусочкам картину и собрал. Соня не отвела глаз, наоборот, выстрелила в Кирилла ледяным взглядом. Да, он знает и поэтому предложил познакомиться, но она не испугается, она ждала этой минуты вечность. Софья Филипповна Горчакова, ее голос прозвучал твердо. Вам 27 лет, значит, тогда было около 15. Хорошо, считаете, правильно. «Что ж, говорите, зачем пришли?» Кирилл поднял голову и положил руки перед собой на стол ладонями вниз. «Как видите, я безоружен». Еще одна улыбка скользнула по его губам и исчезла. «Вы напрасно ждете от меня зла, Соня. Поверьте, напрасно. Я не тот человек, который может причинить вам боль». Кирилл замолчал. Сейчас в него полетят отравленные стрелы. Но он не станет уклоняться. Пусть летят. Ни одного звонка. Лора гневно швырнула мобильник на подушку, запахнула пеньюар, сходила в ванную комнату, нервно расчесала волосы и отправилась в кухню пить крепкий кофе. С момента ссоры прошло мало времени, а это ссора, а не расставание, и некоторое затишье даже нормально. Нет, не нормально. Стукнув чашкой о стол, нажав кнопку на кофеварке, Лора скрестила руки на груди и позволила себе приступ неуверенности. А если он не выгнал Одинцову? А если интрижка с прислугой Кирилла бодрит? Была бы другая, но это... А почему обязательно надо сидеть в обнимку с гордостью и отдавать своего мужчину какой-то нахалке и дуре? Лора вернулась в комнату, схватила мобильник и стала искать нужный номер. Однажды она звонила матери Кирилла, имела глупость поздравить ее с днем рождения. Конечно, надо стараться, чтобы закрепить за собой территорию. Вот пусть Фаина Григорьевна и узнает, с кем ее сыночек проводит время. Уж она-то Одинцовой жизнь подпортит, можно не сомневаться. «Здравствуйте, это Лора. Вам сейчас удобно говорить?» «Кто?» «Лора, близкая подруга вашего сына». В трубке сначала раздался непонятный шум, а затем надменный голос Фаины Григорьевны. «Что вам угодно?» «Я должна донести до вас очень важную информацию». Лора начала говорить официально, но нервы дрогнули, и появилась торопливость. «Мы с вами хотим, чтобы Кирилл был счастлив. Это нас объединяет. Но последнее время он ведет себя странно. Принял на работу гувернантку. Совершенно наглая особа. И кажется, она собирается серьезно обосноваться в доме Кирилла. Вы понимаете, о чем я говорю?» Лора послушала тишину в трубке, приняла ее за одобрение и продолжила. «У нас вышла небольшая размолвка, и я вернулась к себе». Так лучше, и скоро ситуация изменится. Но вы же не можете допустить, чтобы ваш сын связался с нянькой. Я готова как-то помочь, если... Вот что я тебе скажу, милочка, — проговорила Фаина Григорьевна. Все вы одинаковые. Пользуетесь занятостью Кирилла и не даете ему продохнуть. Да если бы такие, как ты, не путались у него под ногами, он бы давно женился на нормальной женщине, из хорошей семьи и со связями. А нянька очень скоро окажется на улице, в этом можно не сомневаться. А теперь послушай меня внимательно. Если я тебя еще раз увижу рядом со своим сыном, то... Лоре пришлось отнять трубку от уха, потому что Фаина Григорьевна уже не говорила и даже не кричала, а яростно орала изо всех сил. И из ее уст вылетали такие слова, которые наверняка стесняются произносить прожженные негодяи, отсидевшие в тюрьме значительную часть своей жизни. «Элита и богема, мать твою!» – ошарашенно подумала Лора и уставилась на мобильник, как на посылку из ада. Когда родители Сони умерли, заботу о ней взял на себя старший брат, Никита. Ему уже тогда было 23 года. После института он устроился на хорошую работу и поддерживал как мог. «Не горюй, малыш, прорвемся», — говорил он. «Ничего уж не поделать, так случилось». И она старалась не расстраиваться, брать с него пример и держаться молодцом. Она же похожа на бабулю-актрису, значит, может придумать себе любые обстоятельства, поверить в них и сыграть нужную роль. Никита баловал ее, тащил в дом сладости, покупал вещи, которые не всегда подходили по размеру, но тем еще больше казались милыми. Заботился о ней по-настоящему. Старший брат, и этим все сказано. Год пролетел, боль немного утихла. Никита организовал собственное дело, связанное с перевозками грузов, и медленно, но верно пошел в гору. Они стали жить лучше, появились мечты и планы. «Да чего же ты красавица?» – гордился он и добавлял, грозя пальцем. «Ты смотри там мне, никого не слушай». Соня искренне смеялась, потому что никто ее не интересовал. Хотелось просто ходить в школу, посещать театральный кружок и болтать с подружками по телефону. Никита сам иногда приводил девушек, но редко. И это не мешало, лишь вызывало любопытство. Соня боялась, что он женится и оставит ее одну в пустой квартире. Не будет близкого человека рядом, а иногда представляла, что он приведет жену к ним, и вроде все замечательно получится. Еще через год Соня оценила свою красоту в полной мере. Она не могла этого объяснить, но какая-то внутренняя сила стала наполнять душу до краев. Или не в красоте было дело, а в тех героинях, которые оживали в ней, стоило надеть маску и выйти на маленькую школьную сцену. Потеряв родителей, Соня утратила покой и уверенность, но теперь потихоньку краски жизни возвращались к ней. Она расправила крылья, почувствовала свободу, поверила в возможность радости и счастья. Но однажды раздался требовательный звонок, перечеркнувший все. Соня сама открыла дверь. Подошла, щелкнула замком и открыла. На пороге стоял высокий, плечистый, черноволосый парень, и глаза его горели недобрым огнем. «Никита дома?» — резко спросил он, и, не дожидаясь ответа, буквально отодвинул Соню и рванул в квартиру. Никита был дома. Раздался крик, грохот, полетели страшные фразы. Почему-то погасла лампочка в коридоре, а в соседской квартире залилась лаем собака. Стены такие тонкие, слышно. Оправившись от шока, Соня пулей полетела в кухню, где разворачивалось страшное действо. Плечистый парень бил ее брата, ругался и наносил удары, а Никита хоть и отбивался и тоже попадал то в плечо, то в глаз, но все же проигрывал. Казалось, сейчас это громила убьет его. Соня всхлипнула, сжала кулаки и отчаянно бросилась на врага. Она кричала, чтобы он убирался прочь, она его не боится, сейчас явится милиция, он сумасшедший и много-много другое. А парень не обращал на нее внимания, отмахнулся пару раз, не причинив вреда, и все. А потом он врезал Никите, и тот отлетел к стене. «С тебя хватит!» – зло бросил он и добавил. «Забудь о спокойной жизни, очень скоро у тебя не останется ничего». И ушел, оставив дверь нараспашку и терпкий запах страха в кухне и в коридоре. Соня разрыдалась, схватила полотенце, намочила его и стала прикладывать к ранам на лице брата. «Кто это?» – спросила она дрожащим голосом. «Что ему вообще нужно?» Никита отстранил ее, поднялся и ответил. «Это никто, просто придурок, не обращай внимания. Мы с ним одну девушку полюбили, а она предпочла меня, вот и бесится, сволочь». Спокойная жизнь действительно пошла под откос. Расползлась в разные стороны, не соберешь. Налаженный бизнес Никиты подвергся серьезным встряскам. Он терял то одно, то другое, метался и постоянно проклинал человека по имени Кирилл Комлев. Все из-за него, все из-за него. Обещал испортить жизнь, вот портит. Посыпались штрафы, образовался долг. Соня хорошо запомнила имя врага, мечтала узнать его адрес, подкараулить, и то ей хотелось бросить ему в лицо обвинение, то треснуть так, чтобы он стал кривой и косой, то вырасти, превратиться в умную женщину и тоже разорить его. Кирилл Комлев – жирная строчка в памяти. Никита похудел, осунулся, все чаще мечтал уехать подальше, где можно начать все сначала, где большая стройка или моря-океаны. Ругал Москву, раздражался, злился, хватался за что-то и бросал. А через год отвез Соню с вещами к двоюродной тетке, болезненной, сварливой женщине 45 лет. Но только и смогла произнести Соня. «Я уезжаю», — объяснил Никита, — «далеко и надолго. Так что не скучай, скоро не вернусь, но это и не важно. Квартира твоя, деньги по возможности буду высылать. А куда ты уезжаешь?» Это было настолько неожиданно и больно, что Соня не сразу поверила в происходящее. «Я нашел работу в Торонто. Надеюсь обжиться, устроиться, а потом и тебя заберу отсюда». С тех пор она его не видела. Зато вызубрила английский язык. На всякий случай. Никита перечислял деньги тетке. Присылал сувениры с лаконичными надписями на открытках. «У меня все нормально, скоро увидимся. Штат Калифорния, лови подарочек. Привет из Ванкувера. А я опять в Америке». Потом надолго пропал. Сначала Соня очень волновалась, напридумывала удобных историй и поверила в них. Вернулась в свою квартиру, окунулась в мир театра, сходила замуж, почему бы и нет. Никита неожиданно объявился, когда Соне исполнилось 25 лет, практически сразу после дня рождения. Нет, не приехал, а позвонил и попросил денег. «Выручай, сестренка, больше обратиться не к кому». Она уже понимала, что ее брат стал иным, и в ней, увы, совершенно не нуждается. Но не он виноват, другой, тот, который разрушил его жизнь. Разве возможно отказать? Уломав знакомых, Соня влезла в долги и взяла кредит. Может, для Канады эта сумма и не являлась большой, но для девушки, живущей на зарплату актрисы, она была огромной. Позже пришлось поменять квартиру на меньшую, случай подвернулся, и Соня согласилась. Особых денег сделка не принесла, но долги знакомым отдала, однако кредит продолжал давить на плечи. Банк попался так себе. Выдавал весомые суммы, не цепляясь к бумажкам, но с удовольствием драл бешеный процент. Тихонько так драл, ни на чем не настаивая, не требуя, терпеливо накручивая десятки, сотни, тысячи рублей. Никита вновь пропал, лишь через год прислал нелепую рождественскую открытку со словом «поздравляю». Зато Кирилл Комлев стал напоминать о себе часто. То в газете промелькнет, то в журнале, и его судьба течет ровно и состоит из покоя, достатка и наверняка счастья. Где же справедливость? «Вы ворвались в нашу жизнь и сломали ее. Кто вас звал? Кто просил?» Голос Сони звенел металлом. «Мой брат ничего не сделал вам плохого, и не его вина, что девушка предпочла не вас. Как же низко и мелко мстить. У Никиты было любимое дело, но вы вмешались, и все пошло прахом. Не понимаю, почему власть и сила постоянно достаются таким людям, как вы, самодовольным и жестоким». Соня замолчала, выровняла дыхание и бросила Комлеву взгляд, точно дуэльную перчатку. «Почему молчите? Вам нечего сказать?» «Сядь», — произнес Кирилл, — «тебе пора выслушать и вторую сторону, и, вероятно, я не покажусь тебе таким уж самодовольным и жестоким». Он с грустью усмехнулся, дождался, пока Соня сядет на стул, и посмотрел на нее задумчиво и нежно. «Мы с твоим братом никогда не являлись соперниками. Он обманул тебя». «Неправда». «Я тебя выслушал. Позволь теперь сказать мне». Кирилл нахмурился. «Повторяю, мы никогда не являлись соперниками. Никакая девушка не металась между нами и не выбирала. У меня есть младшая сестра, Валентина. Так совпало, что сейчас она носится по земному шару, налаживая одно из направлений моего бизнеса. Вернее, я давно собирался отказаться от него, но передумал. Решил подарить сестре. Это туризм. Мне не очень интересно, да и времени не хватает. А для Валентины подобная самостоятельность много значит. А при чем здесь ваша сестра?» — холодно спросила Соня, стараясь успокоиться. Разумеется, он станет выкручиваться и отрицать, но она не поверит. «У твоего брата с моей сестрой были отношения интимного характера, именно поэтому, я, как ты говоришь, ворвался в вашу жизнь. Ей тогда только-только исполнилось 17, понимаешь?» Соня смотрела на Кирилла и не понимала. Мысли в голове перепутались, а ухватить самую нужную не получалось. «Вы не скажете правды». «Ты поймешь, я не вру. Я мог не приглашать тебя на этот разговор, не так ли? Давай по порядку. Моей сестре было 17 лет. И вот однажды я застаю ее рыдающей и узнаю, что она ждет ребенка. А любимый, твой брат...» — Кирилл сцепил руки. не желает больше знать ни ее, ни ребенка. Брак и отцовство не входят в его планы. Ложь, я вам не верю», — бросила Соня и хлопнула ладонью по гладкой столешнице. «Когда живешь много лет, повторяя одно имя, имя врага, не просто потом заглянуть в глаза правде. Я хотел его стереть в порошок, признаю, и я почти сделал это. Но не приписывай мне того, чего не было. Да, врезал хорошенько. Не сильно, но подпортил его дела. Тогда я не имел столько средств и связей. Например, на месте этого дома стоял другой, значительно меньше. Так что мое участие в судьбе твоего брата весьма незначительно, и я быстро потерял к нему интерес. Если бы Никита захотел, он решил бы свои проблемы. Я должен был защитить и поддержать сестру, и я это сделал. Даже разругался с матерью. Рождение детей до брака она считает большим позором. Ты сама убедилась в этом. Валентину своей дочерью она больше не считает. Пусть». Кирилл подался вперед, улыбнулся и добавил. «Ксюша, твоя племянница, родная, дочь твоего брата. Разве я сказал бы эти слова, если бы они не были правдой?» «Что?» Туман эмоций рассеялся. У Сони заныло в груди, в глазах заребило, потемнело, а затем вспыхнул свет. «Невероятно!» Кирилл протянул руку, желая коснуться ее пальцев, но не стал. «Я не ломал жизнь твоего брата. Все решения он принимал сам. А я ему благодарен за Ксю. Она мне как дочь, и с раннего детства, когда хочет чего-нибудь выклинчить, зовет папой. У нее наша фамилия и отчество от моего имени. Так захотела Валентина, и это ее право. Но у малышки есть фотография отца. Однажды она спросила, и мы рассказали немного. Бережно, аккуратно. Кирилл все же дотронулся до руки Сони. Ты веришь мне?» Ему было очень важно, чтобы она поверила, и ненависть к нему исчезла из ее сердца. Нет, он не может причинять ей боль. Ни прямо, ни косвенно. Ни вчера, ни сегодня, ни завтра. Никогда. Соня пыталась справиться с навалившимися на нее прошлым и настоящим. В груди ныло, жгло, переворачивалось, где-то оборвался тонкий нерв, кольнуло, выстрелило. Правда, вот она, правда. Кирилл Андреевич Комлев не лгал. Он вообще мог не говорить о Ксюше, указал бы на дверь и все. Но он рассказал, честно. Возможно, не хотел, но рассказал. Никита, наверное, сейчас не нужно думать о нем. Брат сделал свой выбор и теперь живет далеко. Далеко от нее и от своего ребенка. Шмыгнув носом, Соня посмотрела на свои руки. Кирилл держал их некрепко, но... «А Валентина?» — произнесла она. «Она вернется сегодня, и я с ней поговорю. Вряд ли нам с ней нужно встречаться». «Почему?» Соня убрала руки и заглянула в лицо Кириллу. В груди вновь заполыхало, закоптило, потемнело. Но, как спасение, билась одна светлая, радостная мысль. На земле есть маленькая, кудрявая, очаровательная Ксю, которая ей бесконечно нужна, и покинуть ее может только глупец. Она рядом и всегда была рада новой гувернантке. «Я пойду», — резко поднявшись, сказала Соня. «Куда?» «В комнату». «Да, конечно, но я очень прошу тебя не уезжать, очень прошу». Соня молча вышла, и дверь за ней закрылась плавно и тихо. «Забить, что ли, дверь гвоздями?» — с грустной иронией подумал Кирилл. Гремя колесиками бордового чемоданчика по асфальту, Валя бежала к дому. Наконец, бросив досаждающую тяжесть около скамейки, она влетела в гостиную, и кудрявое голубоглазое облако мгновенно повисло у нее на шее. «Мамочка, мамулечка, я тебя люблю. Ты ленивца видела, а крокодила? В следующий раз я поеду с тобой. Ты не звонила целых два дня». «Крошкин мой, Крошкин!» Валя прижала Ксюшу к себе и закружилась на месте. Не удержала равновесия, и они бухнулись на диван. «Больше не уеду, закончились мои командировки, закончились. А подарочки есть? Зуб дракона или кость мамонта?» «Есть, но они не такие кровожадные, как ты думаешь. А мы с Софьей Филипповной вчера сделали суперскую поделку. Представь, поляна с цветами, они прямо колышутся, и озеро с фонтаном посередине. Помнишь, я хотела такое устроить у себя в комнате, но дядя Кирилл не разрешил?» «Озеро и фонтан?» — переспросила Валя, убирая с лица волосы и усаживаясь поудобнее. «Да, они маленькие, все дело в двух пластиковых бутылках. Нажимаешь и ух!» «Понятно, а что сказала Антонина Сергеевна?» «Она сказала...» Ксюша встала, приподняла брови, выпятила грудь и произнесла. «Если бы конкурс назывался «Здравствуй, зима», ты бы, наверное, устроила в школе ледниковый период. Знаешь, мамочка, я уверена, первое место будет моим. А почему у тебя руки в прыщах?» «Москиты покусали», — улыбнулась Валя и вспомнила о Павле Этлисе. «То есть она с ним попрощалась?» И он ей совершенно не нужен, а просто ассоциация с москитами, и с обезьянами, и с крокодилами, и с бананами, и с травой, и с деревьями. Это пройдет. Скоро. Валя обернулась и увидела Кирилла. «Привет», — сказал он, — «с возвращением. Ты опять похудела? Все, больше никаких командировок. Ксюша, пожалуйста, попроси Ольгу Федоровну напечь блинчиков. Будем откармливать нашу путешественницу». Валя вновь улыбнулась. «Как же я соскучилась! Как же соскучилась по ним!» Но от ее цепкого взгляда не ускользнуло настроение Кирилла. Он рад ее видеть. Шутит, но в глазах грусть. Что-то случилось? Ксюша, тряхнув кудряшками, устремилась в кухню. «Так, сначала надо попросить напечь блинчиков. А рулет с маком остался? А еще был огромный запеченный кусок мяса. Острый, правда, ну да ладно. А потом я обязательно познакомлю мамочку с Соней». Она остановилась, сообразив, что первый раз назвала Софью Филипповну по имени, и как-то легко получилось. Вспомнилась фотография на полке этажерки. Ксюша опять тряхнула кудряшками. Главное – накормить маму, а потом все обязательно получится и распутается. Она же так сильно всех любит, а значит, ничего плохого случиться не может. А за поделку я точно первое место получу. И счастливая она полетела дальше. «Как у нас дела?» – спросила Валя. «Нормально, ты действительно вся в прыщах», — он усмехнулся. «Не передумала еще взваливать туризм на себя? Он мой, только мой», — Кирилл засмеялся. «Пойдем в кабинет, поговорить надо». Усадив Валю в кресло, он привычно прошелся вдоль шкафов и начал рассказывать о появлении в их доме Софьи Одинцовой. Голос Кирилла звучал тепло. Сменялись кадры, всплывали и тонули фразы, минуты то отдалялись, то приближались. Валя молча слушала, она не ожидала такого. Но обида в душе давно растворилась, и произошло это 11 лет назад. Стоило взять на руки пищащий комочек, как появился свет, а каждый следующий день наполнился радостью. Она тогда тоже сделала выбор, наперекор матери, демонстративно покинувшей дом, наперекор всему, и Кирилл ее поддержал. А теперь каждый раз, когда она возвращается домой, на ее шее повисает маленькое кудрявое облако. «А какая она?» — с улыбкой спросила Валя. «Хорошая». «А сейчас что делает?» «С утра не выходит из комнаты, и мы ее не беспокоим. Я бы хотела познакомиться». «Спасибо», — тихо ответил Кирилл. И Валя поняла, что одну немаловажную часть истории он ей не рассказал. После позднего обеда Ксюша слонялась по дому, подходя то к двери Сони, то к двери кабинета. Почему-то ноги вышагивали именно по этому маршруту, словно она иголка, которая сшивает одно с другим. Туда-сюда, туда-сюда, покрепче, покрепче. И подслушать-то некого, тишина. Маму беспокоить не хочется, она устала с дороги. Но кому-то же нужно задать вопросы. А кому? Непонятно же ничего, а то вдруг станет еще тише. Определившись, Ксюша остановилась около кабинета, приоткрыла дверь и заглянула в щелку. «Ты очень занят?» Дядя сидел перед монитором, но в мыслях находился где-то далеко-далеко. «Заходи», — ответил он. Пройдя мимо стульев, похлопав спинку каждого ладошкой, Ксюша сделала почетный круг по кабинету и ласковым котенком юркнула на колени к Кириллу. «Папочка!» «Луны не будет, учительницу в Сибирь не отправлю», — усмехнулся он. «Ладно, давай поговорим серьезно». «Давай». «Ты мне ничего не хочешь сказать?» Ее ушки порозовели. «А ты мне?» «Ты первый». «Ксюша, Ксюша, а ведь ты знала куда больше меня, любопытный твой нос». «Или я ошибаюсь», — подумал Кирилл. «Хорошо, что она заглянула к нему». Малышка поймет и, очевидно, даже обрадуется. Не зря же она была категорически против расставания с Соней. Не хитри. «Ладно», — протянула Ксюша, — «у меня вопрос». «Какой?» «Непростой. Я тебя внимательно слушаю». «А Софья Филипповна, она нам кто?» Что он мог ей ответить? «Только правду». И все же Валентине нужна была храбрость, чтобы встретиться с Соней. «Какая она, сестра Никиты?» Тогда, давно, он говорил о сестре, но душу переполняла любовь, и, казалось, мир постоянно меняет картинки. Яркие, но другие, еще ярче. Калейдоскоп счастья. Почти 12 лет назад Валя не думала, что судьба вильнет в сторону, и через годы ей предстоит вот такая встреча. Подойдя к двери, она осторожно постучала. «Открыто», — донесся приятный голос. «Какая она? Кирилл сказал, Ксюша на нее очень похожа внутренне. Может, моя малышка тоже станет актрисой?» Она улыбнулась и нажала на ручку двери. Щелчок, и храбрость уже не нужна. Соня стояла посреди комнаты и с волнением смотрела на Валю. «Обвела ты меня вокруг пальца, Ксюша». Комнату мамы я вам показать не могу. Запрещено, понимаете? Понимаю, и ни словечка, ни намека. Представляю, как тебе трудно было терпеть. Она устало улыбнулась. Я Валентина. А я Соня. Ну вот и познакомились. Да. Ксюша сказала, вы помогли ей соорудить озеро с водопадом. Спасибо, она давно мечтала о том и о другом. Валя тоже улыбнулась, подошла ближе и по-деловому протянула руку. Мне правда очень приятно познакомиться. И мне. Соня тоже шагнула вперед и пожала руку. Вы не обедали, а на ужин блинчики. Очень хорошо. Через 15 минут Валя в состоянии приятной невесомости спускалась по лестнице в гостиную. За последние дни на нее навалилось столько событий и испытаний, что теперь следовало ожидать периода вялого спокойствия в качестве компенсации и элемента равновесия. «Все же хорошо, плыви себе и плыви». «Нет», — возразило сердце, — «плыви себе и плыви, как на плоту». «Павел Этлис. Он-то о ней сейчас не вспоминает, занят важными делами или планирует очередную экстремальную поездку на край земли». «Тукан», — тихо произнесла Валя, и ей захотелось обнять себя и заплакать. «Просто навалилось очень много, пройдет». Из кабинета выскочила Ксюша, подмигнула, крутанулась на месте, крикнула «Я за мороженым!» и устремилась в сторону кухни. Вид радостной малышки немного взбодрил, и ноги сами направились к Кириллу. Сейчас они обсудят ее командировки, накопившиеся проблемы, и работа заполнит мозг, не оставив места другим мыслям. Сделано очень много, и можно чуть-чуть погордиться собой. Она заслужила похвалу брата, и пусть он ее похвалит. Валя распрямила плечи, зашла в кабинет и решительно направилась к столу. «Не даете вы мне работать», — Кирилл спрятался за усмешку. «Во-первых, я поговорила с Соней. Ну, все в порядке. Во-вторых, она осеклась, увидев лист бумаги, лежащий поверх толстой папки. На нем было крупно написано «Юридическая фирма Стасов и партнеры». Павел Этлис. Дальше адрес и номера телефонов. «А это что?» — она указала на лист. «Да решил, наконец, разобраться с Ямпольским. Помнишь, я тебе рассказывал? Мне порекомендовали обратиться к Павлу Этлису. Говорят, в судах он выигрывает все дела и от врага даже мокрого места не оставляет. Законами вертит и так, и этак, и прикладывает их к ситуации нужным боком». Кирилл улыбнулся. «Но ты бы поменьше думала о работе и отдыхала». Еще несколько минут назад Валя полагала, что жизнь вернется в прежнее русло, впереди исключительное спокойствие, хватит с нее безумных поступков, преград, трудностей и мужчин. Но, кажется, она поторопилась. Павел Этлис – нескучающий бизнесмен, уставший от закупок и продаж, не какой-нибудь спортсмен, привычный к экстриму, не строитель, не летчик-испытатель, не начальник планово-экономического отдела. Он – партнер юридической фирмы. Теперь понятно его недовольство. Оно профессиональное. Буковки любого договора должны быть на месте, на каждой странице подпись, на последней печать. Предмет договора, условия договора, обязанности сторон, порядок расчетов, срок действия, ответственность. Уверен, очень скоро мы увидимся при других обстоятельствах. Да, до свидания. И передавайте привет профи Круз. Валя вцепилась в край стола и снова посмотрела адрес. Спокойствие. Бывают совпадения с фамилиями и именами, и вовсе не обязательно, что Павел собирается стереть с лица земли профи Круз. Тогда зачем он упомянул агентство при расставании? Потом фраза «Мы увидимся при других обстоятельствах». Не обязательно обозначает место встречи. Суд. Он обнимал меня, целовал, я не могу думать о нем так. Это неправильно и нечестно. Но он ушел, и его рядом больше нет. Протянула Валя. «Мне надо кое с чем разобраться». Неожиданно образовалось одно важное дело. «Я отлучусь на пару часиков, ладно?» «Кириллу я все равно расскажу, но позже». Торопливо собравшись, она поехала на проспект Вернадского. Именно там находился офис юридической фирмы «Стасов и партнеры». Здание оказалось монолитным, респектабельным, с матовыми серыми стенами и зеркальными окнами. Валя на миг почувствовала себя маленькой девочкой, заблудившейся и случайно вышедшей к замку колдуна. Теперь, увы, вспомнились мангровые заросли. Чтоб им пусто было. «Я к Павлу Этлису», — решительно заявила она холеной блондинке, сидящей за стойкой ресепшена. «Вам назначено?» — та недоверчиво приподняла бровь. «Еще как назначено», — хотела выпалить Валя, но побоялась, что дальше порога ее после подобного выпада не пустят. «Да, я представитель профи Круз, пожалуйста, так и сообщите». Девушка набрала номер и выдала в трубку лаконичную информацию о посетительнице. «Проходите, второй этаж, кабинет 220». «О, благодарю!» — выстрелила Валентина и, на ходу одергивая кофту, поправляя волосы, направилась к лестнице. Перед нужным кабинетом она еще раз одернула кофту и поправила волосы, распахнула дверь и попала в просторную комнату, отделанную деревом, заставленную красивой мебелью. Павла она увидела сразу, он стоял перед открытым окном и курил. Идеальный черный костюм, идеальная белая рубашка, идеальный галстук, идеальные начищенные до блеска ботинки. Партнер юридической фирмы. И этот образ никак не вязался с другим. Грязная мокрая рубашка с закатанными рукавами, фляга и нож на ремне, рыжая щетина, ироничный блеск зеленых глаз. Нет, блеск остался все тот же. «Добрый день, моя дорогая», — ласково произнес он. Затушил сигарету в пепельнице и подошел к Вале. «Я же говорил, что мы обязательно встретимся при других обстоятельствах». Она растеряла слова. Перед ней стоял человек, без которого уже не получится спокойно жить. Зачем обманывать себя? «Вы здесь работаете?» — тихо произнесла она. «Ну, можно сказать и так». «И вы собираетесь?» «Нет, не собираюсь», — перебил Павел. «Откуда вы знаете, что я хотела сказать?» «Валентина, в первую очередь в твою голову всегда приходят вредные мысли, а уж потом на его губах заиграла улыбка. А как ты меня нашла?» «Не скажу». Иного ответа я и не ожидал. Наверное, заплатила портье за информацию обо мне. «Что?» — вспыхнула Валя. «Вы о себе слишком высокого мнения. Я знаю, вы хотите подать в суд на профи Круз. Извини, даже если ты меня об этом попросишь, я буду вынужден отказать. У меня совершенно нет на это времени». Валя, испугавшись тех чувств, которые окружили сердце со всех сторон, шагнула назад и прислонилась спиной к двери. «Вы?» — начала она и замолчала. Павел смотрел на нее тепло и нежно, и так хотелось довериться ему, растаять, чтобы стало действительно хорошо, и белый пух вновь падал в душе, медленно, волшебно. «Иди ко мне, а?» Он приблизился к ней, щелкнул замком двери, взял за руки, поцеловал одну ладонь, затем другую. «А я в твой офис отправил букет цветов и приглашение на ужин. Могу я рассчитывать на согласие? У вас там ужасная секретарша. Зануда, честное слово. Представляешь, она отказалась мне сообщить, когда ты придешь на работу». Он наклонился, отвел светлые волосы в сторону и поцеловал Валю в шею. «Ты пахнешь весной», — произнес он и специально добавил. «А раньше пахло болотными лягушками». «А ты их нюхал?» «Да, я их ел». Она бесшумно вздохнула, положила руки на его плечи и вообразила, что вокруг не столы, стулья и шкафы, а непроходимые джунгли, сырость, дым костра. «У меня есть дочь», — встрепенувшись с нотой вызова, сообщила Валя. «О», — улыбнулся Павел, — «похоже, я все же узнаю, какое имя ты дала нашему плоту». Она тоже улыбнулась, он все понимал. «Малышка Ксю». Действительно, с таким названием мы бы легко пересекли Тихий океан туда и обратно. Он стал целовать ее, и Валя закрыла глаза, потому что силы оставили ее. Потому что бывает хорошо, а бывает удивительно хорошо. Руки Павла обжигали, дарили тепло и счастье, уводили в мир тайн и грез, в мир любви. «Дверь», — прошептала Валя. «Я ее закрыл», — ответил он.